В детстве его обучали ведам и различной брахманической деятельности. Однако это его не интересовало. Став юношей, он бросил брахманические занятия и стал учиться петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах. Постепенно он настолько прославился своим искусством, что сам царь пригласил его жить во дворец. Там он все больше и больше опускался до греховной жизни. Становясь более близким к царю, он очень возгордился. Особенно ему нравилось наедине с царем заниматься сплетнями. Жена Пингалы, Аруна, была низкого происхождения. Она была очень похотлива и наслаждалась со многими мужчинами. Когда муж узнал об этом, она решила убить его. Однажды, поздней ночью, она отрубила ему голову, а тело закопала в сани. После смерти Пингала попал в глубочайшие области ада и, выстрадав там очень долго, родился в теле грифа-стервятника. Аруна, его жена, свободно общаясь с мужчинами, заболела дурной болезнью, и вскоре ее тело стало уродливым и непривлекательным. Умерев, она также попала в ад, и долгое время отстрадав там, получила тело самки-попугая. И вот однажды она занялась поисками пропитания. В это самое время ее увидел стервятник, который когда-то был пингом. Вспомнив свою прошлую жизнь, он понял, что эта попугаиха была его женой, и, напав на нее, поразил ее своим острым клювом. Она рухнула в наполненный водой человеческий череп и утонула. Тут же появился охотник и сбил стервятника стрелой. Стервятник упал, его голова свалилась в тот же череп, и он захлебнулся. Затем явились посланники Ямараджа и забрали их в обитель смерти. В это время, вспоминая свои греховные жизни, они испытали сильный страх. Когда они появились перед Ямараджем, тот сказал: «Теперь вы свободны от грехов и можете отправляться на Вайкунтху». Когда Пингала и Аруна услышали это, они спросили у Ямараджа, как могли две такие грешные души, как они, получить право попасть на Вайкунтху. Ямарадж ответил: «На берегах Ганги жил великий преданный Господа Вишну по имени Ват. Он был свободен от вожделения и жадности. Ежедневно он читал пятую главу Шримад-Бхагавад-Гиты, а когда оставил тело, отправился прямо на Вайкунтху. Благодаря ежедневному повторению пятой главы Бхагавад-Гиты его тело стало совершенно чистым, и, коснувшись черепа этого преданного, вы оба достигли Вайкунтхи. В этом состоит слава пятой главы Бхагавад-Гиты». Господь Вишну сказал: «Дорогая Лакшми, услышав от Ямараджа о величии Бхагавад-гиты, они Они почувствовали себя очень счастливыми и взошли в цветочный корабль, который прибыл для того, чтобы забрать их на Вайкунту. Любой, кто слушает пятую главу Бхагавад-гиты, даже если он последний грешник, достигает Вайкунты. Часть Гита-Махатми, прославление Бхагавад-гиты из Падма-пураны Шри Кришны Двайтарани Вьясы, посвященную славе пятой главы Бхагавад-гиты.